Уже много лет Делинь состоял в переписке с королем Фридрихом II, который не прерывал обмена письмами даже тогда, когда Делинь сражался против Пруссии на стороне Франции или Австрии. Проездом в Петербург он был принят в Сан-Суси как собрат Фридриха по перу. Оба считали себя писателями. Разговор, естественно, коснулся и Потемкина. Делинь спросил, в какой из баталий лишился он своего глаза. В бане. Ему попалось очень едкое мыло. «Я знал, что баня для русских вроде пантеона, но еще не был извещен, что в банях теряют зрение. У этих русских все не так, как у нас». Фридрих был явно удручен предстоящим свиданием в Могилеве Иосифа с Екатериной. Старый фриц желчно сказал: «Карл XII вошел в Россию тоже через паршивый Могилев, но потом не знал, как оттуда унести свои кости. Вы, принц, будучи в Петербурге, побаиваетесь этих варваров». Делинь застал короля в недобрый час. Фридрих давно чуял неладное в политическом равновесии, он решил срочно заменить посла Сольмса свежим дипломатом, которого звали Евстафием Гёрц фон Шлицем, попросту Гёрц. Он спросил его: «Вы слышали, что императрица собирается на прогулку в Белоруссию, а в Могилеве сооружают триумфальные арки?» «Из голландских газет, Ваше Величество». «Из газет немного узнаете, Гёрц. В наши времена дипломат обязан догадываться о том, о чем в газетах не пишут». Король сказал, что, кажется, назревает неприятный момент, когда Россия станет перестраивать весь политический фронт. Панин теряет остатки прежнего влияния. От Северного аккорда русский кабинет способен перейти к союзу с Австрией. В парике Екатерины скопилось немало вредной пыли. Не пора ли выбить ее? Я посылаю в Петербург и своего наследника, чтобы он заручился поддержкой русского цесаревича». Был месяц март, когда Гёрц прибыл в Петербург и вручил Потемкину письмо от Фридриха II. В этом письме король осыпал светлейшего самой низкопробной лестью, умоляя поддержать прусские интересы, отвергая происки венские, обещал сделать для него возможным то, что другим людям кажется невозможным. «Посул велик», — сказала Екатерина, сообразив, что Фридрих соблазняет Потемкина короною герцогов курлянских. «Курляндии место в истории уготовано», — отвечал Потемкин. «Ей пристало быть губернией российской». Декларация о вооруженном нейтралитете вступила в действие. Англия лишалась призов от морского разбоя. Панин принял Гарриса, лежа в постели. Он несколько раз повторил мне, что декларация не его произведение, что она явилась для него неожиданно и при полном его незнании насчет ее назначения. «Но и Англия хороша», — упрекнул он Гарриса. «Ваше владычество в морях сделалось уже невыносимо». Против декларации в России выступил только один адмирал Грейк. «Матушка», — честно заявил он императрице в беседе с глазу на глаз, «в прошлой войне пират Ламбро Качиони поступал в море так уже, как и английские крейсеры поступают ныне с кораблями чужими. Однако ты, Качиони, одобряла и в чины вывела. В этом наблюдаю я противоречие в твоих действиях». «Адмирал, ты не путай грека с королем Англии». Гёрц пожелал личной встречи с Потемкиным. «Вы еще не ответили на письмо моего короля». «Некогда», — огрызнулся Потемкин. «Надеюсь, вы догадались, что щедроты моего короля не имеют границ. Я знаю, что дела в Метаве не могут нравиться двору вашему. Сейчас в Петербурге умирает герцогиня Евдокия Курлянская, урожденная княжна Юсупова, бежавшая от побоев и пьянства мужа. К король желает угодить вашей светлости. Он доверил мне передать, что любая принцесса из славного дома Гогенцоллернов согласна стать вашей женой, и тогда...» Шла борьба за то, что будет сказано в Могилеве. «Надо подумать, что нам говорить в Могилеве». Екатерина болела ангиной, но в постель не ложилась. Потемкин тоже страдал от ангины, валяясь в постели более по привычке. Он вернулся к недавней декларации. «Эта бумага заставит нас отступить от Панинского северного аккорда, ибо без Англии он рассыплется сам по себе». «Но изгоняя прочь систему Панина, — продолжал Потемкин, — мы должны будем избавить себя и от автора этой системы». Екатерина сделала ему насмешливый книксон. «Наконец-то и ты понял, что в декларации есть подоплека, которой сам Панин не раскусил. Вооруженный нейтралитет на морях оставит Англию в постыдном одиночестве, а внутри моего двора и кабинета в изоляции окажется Панин». Потемкин снова завел речь о том, что после Тэшена и декларации панинская ориентация на северные, протестантские государства изжила себя, а России еще предстоит тяжелейшая борьба с Турцией за обладание Причерноморьем. «От Пруссии, — докладывал он императрице, — можно совсем отступиться, как отступается муж от негодной жены, уже не раз ему изменившей. Не пристало нам, стране великой и пространственной, цепляться за штаны злобного карлика. Надо так вести себя, что если в Петербурге кто и чихнет, так чтобы в Версале и Лондоне все в жестокой простуде полегли». Он предлагал союзничать впредь с Австрией, которая в борьбе с Турцией свои интересы имеет. Екатерина заметила, перемена в политике окажется очень резкой, как если бы женщина, еще вчера молодая, завтра предстала негодной старухой. «Вена, — напомнила императрица, — коварство свое под стать Пруссии не раз к нашему ущербу обнаруживала». Всю ответственность за создание никчемного северного аккорда Екатерина теперь сваливала на одного Панина. «Он, злодей, виноват. Я была еще молода, неопытна, когда Панин меня чуть не за волосы втащил в аккорд свой. Теперь я согласна. По вражде с Турцией выгоднее иметь опору в цесарцах». Потемкин упрятал в своем архиве записку Екатерины. «Каковы бы цесарцы ни были, и какова ни есть от них тягость, но оное будет несравненно менее всегда, нежели прусская, которая совокупленно сопряжена совсем с тем, что в свете может только быть придумано пакостного и несносного. Дорогой друг мой, я говорю это по опыту. Я, к несчастью, весьма близко видела это ярмо прусское, и вы были свидетель, что я была вне себя от радости, лишь только увидела маленькую надежду на исход из этого положения». Утром императрица велела готовить для Могилева парадное платье, украшенное 4200 крупными жемчужинами. Через полицию указала позвать к ней лучшего ямщика Федора Игнатова, служившего на тракте Москва-Петербург. Пришел он, мужик здоровущий, кафтан на нем сукнаалого, опоясан кушаком белым, на груди бляха величиной с тарелку, на бляхе герб России с орлами. Через плечо великана тянулся гарусовый шнурок к рожку, чтобы в пути сигналы подавать. Екатерина по-русски, с поклоном, благо поклон спину не ломит, поднесла мужику чарку со старкой и спросила любезно: «А закусить желаешь ли?» «Не, и так хорошо. У тебя в тройке масть-то какая? Вороные, а челки белые. Колокольчики твои Далеко ль слыхать? Всю Русь прозвонил уже. Валдайская музыка. У меня к тебе личная просьба, — сказала Екатерина. Ко мне кесарь венский гостить едет. Берешься ли, Федор, прокатить его от рубежей до Могилева за полутора суток? Могу и раньше. Но душа в нем жива не будет. А почему так? Ухабы наши, сама знаешь, матушка. Вези. Только в канаву кесаря не выверни. Да уж и не таких орлов возили. Сначала-то икоты их разбирала, а потом ничего, отлежались».